Ужасно, как хочется есть. Так немножко прошелся. Думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да если б в Пензе не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что с удивительно бестия срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел и все обобрал. А при всем том страх, хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Ох, какой скверный городишко. В овощных лавках ничего не дают в долг. Это ж просто подло. Ну, никто не хочет идти. Хозяин приказал спросить, что вам угодно. Здравствуй, братец. Ну, что, ты здоров? Слава богу. Да. А, ну что, как у вас в гостинице? Хорошо ли все идет? Да, слава богу, все хорошо. Много приезжающих? Да достаточно. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят. Так, пожалуйста, поторопи, чтобы поскорее. Видишь ли, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться, поэтому... Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Как? Так, он никак хотел идти сегодня жаловаться городничему. Что ж жаловаться-то? Посуди сам, любезный, как же? Мне ведь нужно есть. Это я могу совсем отощать. Мне очень есть хочется, я не шутя это говорю. Так-с, он говорил, я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за прежнее. Таков уж ответ его был. Да ты урезонь, уговори его. Так что ж ему такое говорить? А ты растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою. Он думает, что как ему мужику ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости. Пожалуй, я скажу. Это скверно, однако ж. Если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны? Что ли продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Эх, жаль, что Яхим не дал на прокат кареты. А хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете. Подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу, помещику под крыльцо с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею. Ой, как бы я воображаю, все переполошились. Кто такой? Что такое? А лакей входит. Иван Александрович Хлестаков из Петербурга. Прикажете принять? Ой, они пентюхи не знают. Что такое значит, прикажете принять? К ним, если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит медведь прямо в гостиную. К дочке какой-нибудь хорошенькой подойдешь? Сударыня, как я... Ой. Даже тошнит, как есть хочется. Сейчас! Что? Несут обед! Несут! Несут! Несут! Хозяин в последний раз уж дает. Ну, хозяин, хозяин, я плевал на твоего хозяина. Что там такое? Суп и жаркое. Как? Только два блюда? Только-с. Вздор какой. Я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это в самом деле такое? Этого мало. Нет, хозяин говорит, что еще много. А соуса почем нет? Соуса нет. А чего же нет? Я сам видел, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру два каких-то коротеньких человека ели семгу и еще много кое-чего. Да ну-то есть, пожалуй. Да нет. Как нет? Да уж нет. А семга? А рыба? А котлеты? Да это для тех, которые почище-с. Ах ты, дурак. Да-с. Поросенок ты скверный. Как же, они едят, а я не ем. А чего же, черт возьми, я не могу так же. Разве они не такие же приезжающие, как и я? Да уж известно, что не такие. Какие же? Обыкновенно какие. Они уж известны, они деньги платят. А я с тобой, дурак, не хочу рассуждать. Нет, что это за суп? Да ты просто воды налил в чашку. Вкуса никакого нет, только воняет. Я не хочу этого супу. Дай мне другого. Мы примемся. Хозяин сказал, коль не хотите. Оставь, дурак. Ты привык там обращаться с другими. Я, брат, не такого рода. И со мной не советую. Боже мой, какой суп. Думаю, ни один человек в мире не едал такого супу. Какие-то перья плавают вместо масла. А, курица. Ай-яй-яй-яй-яй, какая курица. Дай жаркое. Там супу немного осталось, Осип. Так возьми себе. Что это такое? Это не жаркое. Да что ж такое? А черт его знает, что это такое. Только не жаркое, это топор, зажаренный вместо говядины. Мошенники. Канали, чем они кормят? И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. Вон, все в зубах застряло. Подлецы. Совершенно как деревянная кора. Ничем вытащить нельзя. И зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! А больше ничего нет? Нет. Канарья. Подлецы. И даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники. Дерут только с проезжающих. Ладно. Идите. Право, как будто бы и не ел. Только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть бы сайку. Вася, там зачем-то городничий приехал. Осведомляется и спрашивает о вас. Вот тебе на. Экая бестия, трактирщик. Успел уже пожаловаться. А что, если он в самом деле потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом я, пожалуй, то... Нет, нет, не хочу. Там в городе таскаются офицеры и народ, а я как нарочно задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой. Нет, нет, не хочу. Да что он... Как он смеет в самом деле? Что же, я ему разве купец или ремесленник? Да я ему прямо скажу! Как вы смеете, как вы... Желаю здравствовать. Мое почтение. Здравствуйте.